Глава 12. Весь вечер его бросало то в жар, то в холод. Лагерфельд настаивал на госпитализации. Дел отказался. Особняк, или то был издерганный болевыми спазмами разум, наполнился кошмарами. На этой двери она рисовала пальцем сердечки, прежде чем уходить спать. Рядом с бильярдной, за стеной, пустовал тонкий матрас. Сложенное аккуратной стопкой белье лежало у изголовья. На кухне по утрам она готовила завтраки, заваривала кофе, выкладывала на тарелку теплые круассаны и исчезала до того, как он спускался из спальни. Поскрипывали по дорожке, ведущей к воротам, каблуки ее ботинок. Даже воздушные шары еще висели в гостиной. Деллу не хватило сил снять их. Слишком сильная боль накатывала каждый раз, когда он думал о том, что стоило бы прибраться, стереть следы былого праздника. То был день, когда что-то еще можно было изменить. Разливаемое по бокалам шампанское, веселые тосты, шутки, подарки. Теперь он едва не хрипел, вспоминая это. Почему он не увидел цельную картину раньше? Что и как теперь изменить? Когда Меган находилась в одной из камер комиссии, ожидая вынесения окончательного приговора. Поздно. Слишком многое стало поздно. Его исключат. Это конец. Закономерный результат для того, кто не проявил должных качеств и не принял верных решений. Лаборатория под землей. Он закроет ее. Ни разу больше не войдет. Покроются пылью колбы и мешки на полках, так и останутся лежать разложенные на столе детали, выдохнутся растворы. Но конец проявит себя не только в этом. Никогда и никому он уже не отдаст свое кольцо. Не посмеет, не захочет, не сможет. Потому что той, которой оно должно принадлежать, не будет существовать ни на одном из уровней этого мира. Слабак. Он слабак, Дрейк был прав. Дейл поднялся с кресла. Подошел к стене и прижался лбом к холодному металлу Бранта. Какое-то время стоял, ощущая, как в кожу вдавливается дуло. Пустой, осиротевший, выпотрошенный словами начальника и горем. Затем медленно отступил и осел на ковер. Он очнулся внезапно. Час или около того просидел на полу, в бреду, в лихорадке, с сумбурно меняющимися воображением картинами кошмарного будущего. Холодные пальцы Меган, цепляющиеся за его ладонь, обезображенный гневом рот Баала, бездонная чернота в его глазах. «Отпусти, Одриард! Ты опоздал!» Треск рвущейся ткани тонкой куртки. «Нет!» Дел захрипел, вздрогнул и, насильно не открывая глаз, отогнал видение. Какое-то время сидел тихо, опустошенный и разбитый. Затем неожиданно напрягся. Показалось, что в комнате кто-то есть. Пришлось прогнать слабость и сделать еще одно усилие – разлепить веки. В кабинете он даже не сразу узнал ее. Находилась Бернарда. Что она здесь делает? Очередная галлюцинация? Дел присмотрелся. Что-то в знакомом облике смущало. Синие джинсы, тонкий вязаный свитер, тапочки. Глаза телепортера, неизвестно какое время назад возникшего в его доме, нездорово блестели. А губы все время шевелились и нашептывали непонятные слова. Тупик. Замкнутая ветвь, точка невозврата. «Ди». Шепот получился хриплым, почти неслышным, но она уловила. Повернулась к нему, пытаясь успокоить руки, то и дело выводящие в воздухе бесконечные пассы. «Очнись, Дэл, ты мне нужен». «Очнулся?» «Хорошо». Он попытался выпрямиться, сменить позу. Пятая точка затекла, но живот отозвался такой болью, что Одриард отбросил никчемную попытку лишь плотнее прижал руку к бинту, который давно пора было сменить. «Что ты здесь делаешь?» «Подожди». Посланница другого мира, ставшая начальнику второй половинкой, отвернулась и взмахнула руками. Перед ее лицом возникло светящееся поле с несколькими точками. Глаза подрывника распахнулись. Да, он, конечно, знал о ее способностях в работе с материей, но она демонстрировала их крайне редко. Если изменить здесь, одно из пятен сдвинулось по направлению к другому, проплыло несколько сантиметров и застыло. Нет, не получается. А тут... Новый неуловимый жест и точки поменяли расположение. Тоже не выходит. А здесь... Казалось, Ди не видела и не слышала ничего вокруг. Занятая попытками расположить точки на карте в одном ей известном положении, и каждый раз качала головой, приговаривая «Нет, нет, нет». А затем добавила еще и то, от чего волоски на затылке Делла встали дыбом. С этого момента не повлиять на течение событий. Все равно кто-то страдает, ты или Меган. Дальше все еще хуже. Черт бы все это побрал. О чем ты говоришь? Кто пострадает? Будет еще хуже? Хуже, чем уже есть? На этот раз она повернулась, лихорадочный блеск в глазах не исчез. Усилился. Пытаюсь просмотреть вероятностный ход будущего. Правда? Невероятно. Ты можешь его увидеть? Скажи, что мне сделать? «Подожди ты. Говорю же, ситуации прошли точку невозврата. С этого момента бесполезно влиять на будущее. Лучше уж не будет, только хуже». Делл почувствовал, что искра надежды, вспыхнувшая под слоем пепла, медленно угасла. «Значит, все предопределено? Значит, зря он всколыхнулся?» «Нужно откатываться назад, только так». Неоконченная мысль прервалась. Одриард автоматически переспросил. «Что?» «Нужно откатиться назад в прошлое. Только так можно изменить то, что произошло сейчас». «В прошлое?» Слова разом иссякли. «Ты это серьезно?» «Да». Секундная пауза, шок, расширившиеся зрачки. «А это возможно?» На какой-то момент забылись боль и страх. Вместо этого возникло жадное желание знать больше. Это рискованно и опасно, но других вариантов нет. Шок усилился. Лавина сумбурных эмоций понеслась с вершины горы. Самообладание, судя по трясущимся рукам, соскользнуло на грань скорого исчезновения. «Подожди, подожди, объясни мне, что ты имеешь в виду?» Бернардо не отвечала долго. «Зачем она вообще здесь? О чем говорит?» Смотрела на висящую в воздухе карту и о чем-то думала. Взгляд хмурый и сосредоточенный. Брови сведены к переносице. А в глазах тяжесть принятия сложного решения. Спустя минуту она повернулась к нему, непривычно напряженная, и спросила. «Делл, ты хотел бы получить второй шанс?» В горле сделалось сухо. Язык моментально прилип к небу. Одриард даже не смог ответить. Как ответить на вопрос, в серьезность которого не веришь? Разве может быть второй шанс? Разве можно откатиться в прошлое? Бред. Я вижу и слышу то, чего нет. Лагерфельд предупреждал. «Ди». «Ответь мне. И ответь честно. Если я смогу это сделать, повернуть время вспять, ты обещаешь, что все не пойдет по тому же сценарию? Я не хочу рисковать понапрасну. Если, когда Дрейк узнает, он мне шею свернет». «Наверное», — добавила она неуверенно, и в ее взгляд примешалась растерянность, видимо, от размышления о наказании за самоуправство. Впервые за все это время Делл допустил, что происходящее не бред и не игра воспаленного воображения, и заставил себя осмыслить сказанное. И содрогнулся. «Да он нас обоих за такое схоронит заживо. Оставь это мне». На этот раз в ее голосе прозвучал металл. Деллу сделалось легче. «Значит, она действительно верит в то, что говорит». Он снова попытался сглотнуть, сухое горло соднило, но ввинтившаяся болтом мысль о возможном втором шансе, невозможно даже думать о таком, но все-таки светила яркой путеводной звездой в конце бесконечно мрачного тоннеля, заставляя забыть о физических неудобствах. «Как, Ди? Как ты? Неважно. Ты скажи, готов ли ты?» «Я...» Прохрипел Дел, эмоции все-таки прорвались, мешая думать и дышать. «Я что угодно отдам!» «Не надо ничего отдавать, только скажи, что не наломаешь новых дров». Вместо ответа Одриард прижал ладони к лицу. Глаза щипало. «Второй шанс! Неужели второй шанс? Может ли так быть на самом деле?» «Я постараюсь», — ответил сдержанно, чтобы скрыть глубину истинных чувств, готовых прорваться через край. «Я сделаю все, что смогу. Честно». «Хорошо», — в голосе Бернарды прозвучало облегчение. «Тогда действовать надо быстро, у нас мало времени. Он скоро почувствует манипуляции с пространством и пресечет их». «Она говорит о начальнике». «Сделаем так. Память о произошедшем останется только у тебя, меня и Дрейка. Остальные просто вернутся в определенную точку прошлого без воспоминаний. Приобретенный опыт должен сохранить только ты. Меган должна забыть. Понимаешь, почему так?» «Да». «Как же не понимать?» «Я буду помнить, это понятно. Дрейк вообще не забывает, это тоже ясно». «Он все вернет на место, когда узнает». Сомнения жгли, кусались, затмевали свет далекой звезды. «Пусть попробуют. Я сделаю так, что вернуть жизнь в эту точку будет невозможно. Я ведь тоже кое-чему научилась, Дел». Свет звезды вновь прояснился. «Теперь нужно решать, когда». «Что когда?» Все развивалось слишком быстро. «В какую именно точку прошлого ты хочешь, чтобы я тебя вернула? И думай быстро, у нас мало времени. Только одно условие, это важно. Не называй дату раньше середины февраля. Я не хочу еще раз пережить собственную смерть». «Понял, не дурак». Не глядя на хозяина дома, Бернарда принялась медленно разводить руки в стороны. Он чувствовал себя растерянно и ошарашенно из-за резкого поворота событий, но эту картину запомнил на всю жизнь. Стоящая в центре комнаты девушка в тапочках. Между ее ладоней вращается энергетический шар. Он ежесекундно растет и ширится. Засасывая в себя очертания предметов, через мир проходят невидимые судороги. Что-то происходит одновременно и с пространством, и с сознанием. Все мутится, делается неясным, зыбким, почти незнакомым. Комната плывет, или это все усталые глаза? «Быстрее, я жду твоего решения!» Голос хриплый, требовательный, взволнованный. Дел кое-как превозмог нахлынувшую боль, тугие волны, прокатывающиеся по воздуху, вызвали новый спазматический приступ и почти парализовали мыслительный процесс. «Это все происходит на самом деле? Разбираться некогда, нужно решать». «Если галлюцинация, то через какое-то время я проснусь. А если правда?» «Сейчас, сейчас. Точка. Какая может быть точка? В какой момент откатиться? В памяти роятся тысячи изображений. Дни, даты, связанные с ними ситуации. Середина, конец февраля. Насколько далеко нужно отъехать во времени, где оказаться вновь, чтобы быть уверенным, что утекающий в распухший шар, словно в раструб пылесоса настоящее, не повторится. «Быстрее!» Комната начала распадаться на части. В непонятном месиве из тонких бесформенных субстанций остались лишь колышущиеся женские волосы и лихорадочно блестящие глаза, и вращающаяся меж пальцев сфера, огромная, жадная, пустая в центре. И тогда Дел принял решение. Что-то кликнуло в сознании, сформировалось и подкрепилось ощущением правильно. Он закричал так громко, что едва не порвал голосовые связки. «Только бы успеть объяснить, только бы успеть сказать до того, как вся эта чертова конструкция захлопнется!» Он успел. Потому что последним, что прорвалось сквозь вихрящиеся потоки и долетело до растворяющегося в пустоте слуха, было одно единственное слово. «Услышала!» После чего временной отрезок, в котором 5 минут назад, привалившись к стене, сидел раненый мужчина, а напротив него стояла женщина, перестал существовать.